Дом Самгиных был одним из тех уже редких в те годы домов, где хозяева не торопились погасить все огни. Дом посещали, хотя и не часто, какие-то невеселые, неуживчивые люди. Они садились в углах комнат, в тень, говорили мало, неприятно усмехаясь. Разного роста, различно одетые, они все были странно похожи друг на друга, как солдаты одной и той же роты. Они были нездешние, куда-то ехали, являлись к Самгину на перепутье, иногда оставались ночевать. Они и тем еще похожи были друг на друга, что все покорно слушали сердитые слова Марии Романовны и, видимо, боялись ее. А отец Самгин боялся их. Маленький Клим видел, что отец почти перед каждым из них виновато потирал мягкие, ласковые руки свои и дрыгал ногою. Один из таких, черный, бородатый и, должно быть, очень скупой, сердито сказал: «У тебя в доме, Иван, глупо, как в армянском анекдоте. Все в 10 раз больше. Мне на ночь зачем-то дали 2 подушки и 2 свечи». Круг городских знакомых Самгина значительно сузился, но все-таки вечерами у него по привычке собирались люди, еще не изжившие настроение вчерашнего дня. Каждый вечер из флигеля в глубине двора величественно являлась Мария Романовна, высокая, костистая, в черных очках, с обиженным лицом без губ и в кружевной черной шапочке на полуседых волосах, из-под шапочки строго торчали большие серые уши. Со второго этажа спускался квартирант Воравка, широкоплечий, рыжебородый. Он был похож на ломового извозчика, который вдруг разбогател и, купив чужую одежду, стеснительно натянул ее на себя. Двигался тяжело, осторожно, но все-таки очень шумно шаркал подошвами. Ступни у него были овальные, как блюдо для рыбы. Садясь к чайному столу, он сначала заботливо пробовал стул, достаточно ли крепок. На нем и вокруг него все потрескивало, скрипело, тряслось, мебель и посуда боялись его, а когда он проходил мимо рояля, гудели струны. Являлся доктор Сумов, чернобородый, мрачный. Остановясь в двери, на пороге он осматривал всех выпуклыми каменными глазами из-под бровей, похожих на усы, и спрашивал хрипло: «Живы, здоровы?» Потом он шагал в комнату, и за его широкой, сутулой спиною всегда оказывалась докторша, худенькая, желтолицая, с огромными глазами. Молча поцеловав Веру Петровну, она кланялась всем людям в комнате, точно иконам в церкви, садилась подальше от них и сидела, как на приеме у дантиста, прикрывая рот платком. Смотрела она в тот угол, где потемнее, и как будто ждала, что вот сейчас из темноты кто-то позовет ее. «Иди!» Клим знал, что она ждет смерть. Доктор Сомов при нем и при ней сказал: «Никогда не встречал человека, который так глупо боится смерти, как моя супруга». Незаметно и неожиданно где-нибудь в углу, в сумраке, возникал рыжий человек, учитель Клима и Дмитрия, Степан Томилин. Вбегала всегда взволнованная барышня Таня Куликова, сухонькая, со смешным носом, изъеденным оспой. Она приносила книжки или тетрадки, исписанные лиловыми словами, наскакивала на всех и, подавленно в полголоса, торопила: «Ну, давайте читать, читать!» Вера Петровна успокаивала ее: «Напьемся чаю, отпустим прислугу и тогда». «С прислугой осторожно», — предупреждал доктор Сомов, покачивая головой, а на темени ее в клочковатых волосах светилась серая круглая пустота. Взрослые пили чай среди комнаты за круглым столом под лампой с белым абажуром, придуманным Самгиным. Абажур отражал свет не вниз на стол, а в потолок. От этого по комнате разливался скучный полумрак, и в трех углах ее было темно почти как ночью. В четвертом, освещенном стенной лампой, у катки с огромным рододендроном, помещался детский стол. Черные лапчатые листья растения расползались по стенам на стеблях, привязанных бечевками к гвоздям. Воздушные корни висели в воздухе, как длинные серые черви. Солидный, толстенький Дмитрий всегда сидел спиной к большому столу, а Клим, стройный, сухонький, остриженный в кружок под мужика, усаживался лицом ко взрослым и, внимательно слушая их говор, ждал, когда отец начнет показывать его. Почти каждый вечер отец, подозвав Клима к себе, сжимал его бедра мягкими коленями и спрашивал: «Ну, так как же, мужичок, что всего лучше?» Клим отвечал: «Когда генерала хоронят». «А почему?» «Музыка играет». «А что всего хуже?» «Если у мамы голова болит». «Каково?» — победоносно осведомлялся Самгин у гостей. Его смешное круглое лицо ласково сияло. Гости, усмехаясь, хвалили Клима, но ему уже не нравились такие демонстрации ума его. Он сам находил ответы свои глупенькими. Первый раз он дал их года два тому назад. Теперь он покорно и даже благосклонно подчинялся забаве, видя, что она приятна отцу, но уже чувствовал, что в ней что-то обидное, как будто он игрушка. Пожмут ее — пищит. Из рассказов отца, матери, бабушки, гостям Клим узнал о себе немало удивительного и важного. Оказалось, что он, будучи еще совсем маленьким, заметно отличался от своих сверстников. Простые и грубые игрушки нравились ему больше затейливых и дорогих. Быстро-быстро и захлебываясь словами, говорил отец. Бабушка, важно качая седою, пышно причесанной головой, подтверждала, вздыхая: «Да-да, он любит простое». И в свою очередь интересно рассказывала, что еще пятилетним ребенком Клим трогательно ухаживал за хилым цветком, который случайно вырос в теневом углу сада среди сорных трав. Он поливал его, не обращая внимания на цветы в клумбах. А когда цветок все-таки погиб, Клим долго и горько плакал. Не слушая тещу, отец говорил сквозь ее слова: «Гораздо охотнее играет с внуком няньки, чем с дитями своего круга». Отец рассказывал лучше бабушки. И всегда что-то такое, чего мальчик не замечал за собой, не чувствовал в себе. Иногда Климу даже казалось, что отец сам выдумал слова и поступки, о которых говорит. Выдумал для того, чтобы похвастаться сыном. Как он хвастался изумительной точностью хода своих часов, своим умением играть в карты и многим другим. Но чаще Клим, слушая отца, удивлялся, как он забыл о том, что помнит отец. Нет, отец не выдумал, ведь и мама тоже говорит, что в нем, Климе, много необыкновенного, она даже объясняет, отчего это явилось. Он родился в тревожный год. Тут и пожар, и арест Якова, еще многое. Носила я его тяжело, роды были несколько преждевременны. Вот откуда его странность, я думаю. Клим слышал, что она говорит, как бы извиняясь или спрашивая, так ли это. Гости соглашались с нею. «Да, это понятно. Однажды, взволнованной неудачной демонстрацией его ума перед гостями, Клим спросил отца: «Почему я необыкновенный, а Митя обыкновенный? Он ведь тоже родился, когда всех вешали». Отец объяснял очень многословно и долго, но в памяти Клима осталось только одно. Есть желтые цветы и есть красные. Он, Клим, красный цветок. Желтые цветы скучные.